Мимолетной тенью мелькали за его мыслями замысловатые очертания магических фигур, массивные еврейские буквы, схематическим силуэтом вырастал небесный человек, цвело каббалистическое древо. Его отец жил в славе, докатился до позора, умер в монастыре. Да, счастье покинуло его, жизнь оттолкнула от себя, удача изменила. Что оставалось ему, как не погнаться за спасением души? Кому не было удачи, тому приходилось прятаться от мира, углубляться в себя. У него, Зюса, дело обстоит по-иному. Удача ему благоприятствует, жизнь покорно ластится к нему. Он встрепенулся. Перед ним стоял дядя. Неужто он накрыл его? Вот соглядатый. Вот шпион, который ловит каждую мысль, чтобы потом корить ею человека. Увы, так беспечно, как прежде, ему больше не жить. Осуществен то, на что имеет полное законное право, объяви себя христианином, он всегда, как озноб по спине, будет ощущать леденящее презрение этого смешного, дурно одетого старика. Ах, хорошо бы жить по-прежнему, принимать каждый день таким, каков он есть. К чему эти нелепые, ненужные колебания? Только бы вытравить из жил ядовито-приторный гнилостный соблазн, гнездящийся в этом доме, соблазн потустороннего мира, смирения и отречения. Пришла Ноэми, и он сразу укрылся под личиной умиротворенности и бесстрастия. Пока он метался между вымученным, кичливым смирением и лихорадочной жаждой деятельности и почестей, неожиданно явился Никлас Пфефле. Сообщил, что назначенная герцогом комиссия опечатала счетные книги и наличные Зюста, чтобы произвести ревизию. Финанс-директор заподозрен в грандиозных жульнических аферах, как приватных, так и по службе. Отдан приказ начать уголовное следствие. Враги Зюста воспользовались его отсутствием для решительного натиска. Друзей, на которых он мог бы положиться, у него почти не осталось. Начальник дворцовой канцелярии Шефер и тайный советник Фау открыто примкнули к военно-католической партии и публично нападали на него. Управляющий коронным имуществом Лампрехт забрал своих мальчиков, состоявших у него пажами, под предлогом, что они уже вышли из такого возраста. Ремхинген, оба Редера, генерал и майор, полковники Лаупский и Торнака, камердинер Нейфер непрерывно наговаривали герцогу на еврея. Из приближенных герцога только Бельфингер и Гарпрехт не участвовали в травле. Посланцы иезуитов претили им еще больше, чем евреи. А Дон Бартолеми Панкорбо с давних пор пристально следил за зюссовской торговлей драгоценностями. Он доложил герцогу, что все покупки на ювелирном рынке еврей делает от имени герцога, но дело в том, что цены на драгоценные камни весьма неустойчивы. Когда они дешевеют, Зюс, случается, год спустя объявляет скупленные по дорогой цене камни собственностью герцога, когда они дорожают, он мигом делает их своей собственностью. Таким образом, весь риск и все убытки еврей сваливает на государя, а весь профит прикарманивает сам. Однако, к великой досаде португальца, Карл Александр оставил его разоблачение без внимания, лишь равнодушно заметил, что Зюс на то и еврей. Впрочем, в дальнейшем надо будет последить за ним. Делать отсюда какие-либо серьезные выводы он отнюдь не собирался. Как ни странно, но самое безобидное мероприятие Зюсса помогло его врагам подкопаться под него. Финанс-директор издал приказ, согласно которому чистку печных труб берет на себя городское управление, и за это со всех обывателей взимается соответствующий налог. Это распоряжение вызвало смех и недовольство, а камердинер Нейфер подсунул Карлу Александру живо состряпанный пасквиль, листок с мерзкими иллюстрациями и заголовком. Всеподданнейший благодарственный адрес всех вкупе ведьм и чертей, его иудейскому сатаничеству, еврею Иозефу Зюссу Оппенгеймеру, составлен и вручен прабабкой всеобщей полуночной кампании эндорфской цыганкой. Всеподданнейший благодарственный адрес, подлинное анонимное сочинение, один из многочисленных памфлетов против Зюсса, напечатанный в Вюртемберге в виде летучего листка. Эндорфская цыганка — иронически пародийное переименование упоминаемой в Библии эндорфской колдуньи.